Глава 36. Стиль – это душа. Ромен Ролан. Мать переводила взгляд с Лары на Сережу, как будто пыталась найти в них сходство или отличие, как в детских задачках. «А ведь мы правда похожи», – подумала вдруг Лара. «Не с матерью, конечно, с ней-то у нас ничего общего, кроме того, что мы семья. Но вот с этим чужим Сережей, явившимся как бог из машины, действительно похожи. У него такая же белая кожа, и волосы раньше были рыжими, кое-где в седине дотлевали огненные пряди. Что, если мать всю жизнь ее обманывала, и настоящим отцом Лары был вовсе не Гера, а вот этот врач, которому притягивает незнакомая властная сила? Может быть, это и есть чувство родства, правда, крови? Тогда все становится по местам, как в чисто убранной квартире. Мать встретилась с отцом, какое приятное слово, открыла ему тайну Лариного рождения, а все остальное они придумали для того, чтобы познакомить Сережу с дочерью. Евгения, которая почему-то не может сама добраться домой из аэропорта, тетя Юля, которая никогда не отвечает на телефонные звонки. Эти важные для Лары люди вдруг превратились в статистов, а на главную роль в спектакле внезапно утвердили ее, Лару. «Смотри, там Ереваныч!» – вскрикнула мать. Лара повернула голову и увидела крупного мужчину с квадратной стрижкой. Он быстро шел к выходу, но его еще можно было догнать. Лара вскочила с места, уронив недоеденный бутерброд, и побежала за Ереванычем, надеясь, что Сережа, папа, смотрит ей вслед и любуется тем, какая она у него быстрая и ловкая. Большая машина долго везла их по городу, а потом вылетела из Екатеринбурга, как ракета, и понеслась по тракту мимо лесов и шашлычных. Водитель был молчалив, но в зеркале подмигивал. Его звали Марат, как революционера, объяснила шепотом Евгения. Мать молчала, переживая за рваную юбку, а тетя Юля нервно болтала всю дорогу, пока машина не въехала под шлагбаум и не остановилась перед большим красивым домом за оградой, напомнившей Ларе заточенные копья. Двери открылись сами собой, где-то залаяла собака. Тетя Юля с проворством постоянной гости поднялась на крыльцо и махала оттуда девочкам. «Что вы там копаетесь? Верка, не страдай из-за юбки, зашьем!» Марат тоже шел следом, и Лару это обрадовало. Мысленно она уже вышла за него замуж, наивно приписав водителю и обладание хозяйской машиной, и даже какие-то права на этот удивительный дом. А дом был, правда, удивительный. Лара в таких раньше не бывала и полагала, что загородный дом должен быть похож на убогую хибарку тети Эльзы в коллективном саду «Комсомолец». Дом Ереваныча состоял из 10, а то и больше комнат, наполненных самой разнообразной мебелью, какую только можно было купить в те годы. Лару особенно потряс белый кожаный диван. Она с удовольствием представила себе, как кто-нибудь садится на него в грязной одежде. Полы во всех комнатах были устланы мягкими коврами, а в гостиной, где стоял белый рояль, пол оказался прозрачным, как аквариум, и под ним плавали рыбы. Лара с Евгенией помянули добрым словом несчастную Марину, давным-давно издохшую в Исетской клоаке, и тут их позвали в следующую комнату. Экскурсию по дому вела тетя Юля на правах даже не постоянной посетительницы, а хозяйки. Обратили внимание, что свет во всех комнатах включается автоматически. Это он реагирует на наше появление. «А почему хозяин на него не реагирует?» – спросила мать. Она первым делом оглядела себя сзади в зеркале и успокоилась. Разрез на юбке стал чуть глубже, ну и ладно. «У него срочный разговор с Лондоном», – объяснила тетя Юля. «Прошу к столу». Стол был накрыт, как для парадного банкета, в ресторане, куда Сарматов однажды водил Лару с матерью. Все сверкало, искрилось и сияло. Еду подавала строгая женщина в белом, как раньше было у школьниц, фартуке. Она поморщилась, увидев девчонок, а Евгения потом уверяла, что у нее еще и задергался левый глаз. Тетя Юля называла женщину в фартуке просто по имени – Люда, и вела себя с ней так, будто очень хотела этой самой Люде понравиться. Вообще-то тетя Юля всегда всем нравилась. У нее постоянно спрашивали дорогу на улице, а случайные знакомые в поезде обязательно давали ей свой адрес и телефон, чтобы она приехала к ним когда-нибудь в Москву, Воронеж и Череповец. Но на строгую Люду в фартуке тетя Юлины чары почему-то не действовали. Она раздраженно плюхнула на стол очередную тарелку с печеночным паштетом и ушла во свояси. «Мало радости жить в таком доме и не быть в нем хозяйкой», — заметила мать, а тетя Юля возмутилась. «Люда здесь не живет. Это домработница. Марат ее привозит и увозит». «Я не про Люду», — сказала мать. Но тетя Юля, в отличие от Лары, ее не услышала. Вся вскинулась навстречу мужчине, который входил в комнату. «Юрочка, знакомься. Вера, Лара. Евгению ты, надеюсь, помнишь». «Как тут забудешь», — задумчиво сказал Юрий Иванович, глядя на несчастную Евгению таким взглядом, что все поняли. Он рад бы о ней забыть, да не знает, как это сделать. Лара надеялась, что Марат сядет с ними ужинать, но в этом доме прислугу держали строго. Через минуту водитель мелькнул в дальних комнатах, за ним семенила непреклонная Люда. Дверь, мотор, шелест шин по гравию. Юрий Иванович общаться не спешил, всем своим видом показывая, что мысли его заняты значительно более интересными и важными вещами, чем гости. К Юльке он обращался благосклонно, подливал ей вина, шептал что-то на ухо, и шея его становилась при этом темно-розовой, как ветчина. Мать почти ничего не ела, хотя на столе было много всего вкусного, а поужинать дома они не успели. Наконец Юрий Иванович снизошел до нее. «Юля сказала, вы по части искусства?» Мать начала рассказывать ему о своей работе, но Юрий Иванович не слушал. Ему достаточно было задать вопрос, а ответ его не интересовал. Ответы он и сам знал, на любые вопросы. Так что мать замолчала, на глазах вскипая возмущением, а Юрий Иванович тем временем принялся кормить тетю Юлю с ложечки, как маленького ребенка. Это было невероятно противное зрелище, но тетя Юля послушно облизывала ложечку и открывала рот, как птенец. «Ну что, нам, пожалуй, пора», — решилась мать и встала из-за стола, решительная, как родина мать из Волгограда. Недавно Лара видела этот памятник в слайдовой презентации на уроке истории. «Да уж посидите еще, пожалуйста», — сказал Юрий Иванович таким голосом, что все опять сразу же поняли. Он нисколько не хочет, чтобы они тут сидели, но при этом ему приятно хвастаться перед ними своим красивым домом и послушной тетей Юлей, которая опять раскрыла рот в ожидании ложечки. Вечером по телефону мать сказала тете Юле, что на ее месте она бы ткнула Юрию Ивановичу ложкой в глаз. Лара подумала, что лучше бы вилкой. А тетя Юля обиделась на маму, и они целую неделю не разговаривали. Но до вечера и телефона еще нужно было дожить. Юрий Иванович долго не разрешал им уходить, и после чая с красивым, но приторным тортом повел их вниз по лестнице в бассейн и сауну. «Раздевайтесь», — скомандовал он. Тетя Юля послушно ушла за ширму и появилась оттуда в купальнике. Юрий Иванович тоже разделся, и оказалось, что он весь покрыт седыми и черными волосами, густыми и блестящими, как бабушкина шуба из нутрии. «Меня сейчас стошнит», — сказала Евгения. Мать наотрез отказалась раздеваться, и они втроем сидели, потея в шезлонгах, пока Юлька и Юрий Иванович плавали в бассейне и ходили в сауну. Волосы Юрия Ивановича плыли за ним по воде, как водоросли. На прощание, когда уже был вызван Марат с машиной, чтобы отвезти гостей в город, Юрий Иванович сказал матери: «А я бы приобрел какие-нибудь картины». Мать не успела даже рта раскрыть, как тетя Юля выпалила: «Юрочка, я тебе сама нарисую, что захочешь». На обратном пути мать молчала. Евгения уснула, а Лара напряженно всматривалась в зеркало, чтобы поймать взгляд Марата, но он почему-то смотрел только на дорогу. «И давно ты рисуешь?» — спросила мать вечером по телефону, когда Лара уже будто бы спала, а на самом деле, как обычно, подслушивала взрослые разговоры. «Не покажешь, что у тебя за работы?» Дальше мать молчала, повторяя через паузу: «Угу, угу». Тетя Юля, видимо, рассказывала о том, как она стала художницей, а потом они начали говорить о Юрии Ивановиче. Мать заявила: «Я даже не догадывалась о том, что можно быть настолько неприятным и скверно воспитанным человеком». А тетя Юля ей, наверное, сказала, что Ереваныч не всегда такой, просто он очень волновался и совсем не умеет общаться с детьми. Потом мать сказала про глаз и ложку, тетя Юля ей ответила, и мать так громко повесила трубку, что у Лары подпрыгнуло сердце. Самой Ларе Ереваныч в тот раз так не понравился, что она отказывалась приезжать в дом с рыбками и белым роялем, даже когда туда переехала Евгения. Впрочем, Евгения там тоже надолго не задержалась. Ереваныч затеял строительство нового дома в Карасиозерском, и всем было удобнее, когда та жила у бабушки и паслась, по выражению бабушки Андреевны, у Стениных. К Ереванычу все они в конце концов привыкли, как привыкают к неудачной картине, которую нельзя снять со стены, потому что это подарок художника. Во имя правды, Лара должна признать, что таким же отвратительным, как в первый раз, Ереваныч больше не был. Каким-то таинственным образом ему удавалось всякий раз быть отвратительным по-новому. «Мамстер, но ведь дядя Паша Сарматов тоже богатый», — неловко утешала она Веру. Мать дернулась после этих слов, как бык из телепередачи про Родео. Передача была экологически чистая, и ведущий скорбным голосом осуждал жестокость ковбоев, сующих взад невинным животным колючку. «При чем тут богатство?» – спросила мать, глядя на Лару чужими, страшными глазами. Такое с ней часто случалось. Девочке в эти минуты казалось, что мамино тело занял кто-то другой и теперь выглядывает из нее, как новый жилец из окна. Лара смотрела много фильмов, и больше всего ей нравились фильмы про обмен телами, когда люди случайно или сознательно меняются друг с другом телесными оболочками. Дочка с матерью, мужчина с женщиной, давно умерший преступник с инспектором полиции, дьявол с чудесным большеглазым мальчиком. Лара хотела бы поменяться с Евгенией, но не временно, как в фильме, а навсегда. Скинуть жировой панцирь, как надоевшую за долгую зиму шубу, и стать легкой, невесомой, носить платьице размера XXS и безрукавые блузочки, блуздочки, как она называла их в детстве. Евгения на обмен согласилась бы, она любила Лару сильнее, чем могла бы любить сестра, тем более сестры друг друга любят редко, этот факт Лара также почерпнула из кино, неиссякаемого кладезя голливудской психологической мудрости. Евгения согласилась бы поменяться еще и потому, что осуществить это было невозможно. Мать много раз объясняла Ларе, что существуют разные типы красоты. Например, во времена Йорданса и Рубенса никто не оценил бы Евгению, никто ее даже не заметил бы, а в женственную, плавную Лару тут же влюбились бы все придворные, князья и герцоги. Что поделать, не в те родилась времена. Лара ненавидела картины Рубенса, потому что смотрела на них, как на себя в зеркало. Мать считала, что она похожа на Андромеду. Конечно, похожа. Такая же пышная, белая. И даже ступни у этой Андромеды один в один Ларины. Широкие, крестьянские, ни намека на подъем. У Рубенса и природа была под стать человеку, а Лару, естественно, дразнили жирной коровой и тушенкой. Толстая бочка родила сыночка, не успела пятого, родила десятого. Дети удивительно добры к своим сверстникам, да и родители им, в общем, не уступают. Мама Лариной одноклассницы однажды зажала Веру в углу гардероба, объясняла, что ей нужно научить дочку пользоваться дезодорантом, потому что Лизе, Даше и еще одной Лизе трудно находиться с ней в одном помещении. А Ларе было тогда всего 10 лет. К тому же старшая Стенина решительно возражала против дезодорантов, считала, что они могут вызвать рак так же легко, как горожанин такси по телефону. Мать тайком от бабушки купила скромное шариковое средство от пота, они прятали его в шкафчике под ванной. Теперь от Лары веяло свежим утром, однако Лиза, Даша и еще одна Лиза не спешили с ней дружить. С ней вообще никто не дружил, но, к счастью, у нее была Евгения. И компьютер. Появился он у Стениных примерно через год после того, как тетя Юля переехала к Ереванычу. Они жили вместе, но еще не поженились. И хотя тетя Юля всячески изображала, что не спешит замуж, на самом деле она только об этом и думала. У тети Юли имелась собственная система примет и обычаев, которые нужно было строго соблюдать. Например, нельзя рассказывать о том, чего желаешь, даже самым близким людям. Поэтому она так долго прятала от всех Ереваныча. Ей повсюду мерещилась чья-то злая воля, способная одним махом уничтожить бесценную мечту. Лишь когда Ереваныч стал полностью готов к употреблению в совместной жизни, лишь тогда тетя Юля познакомила его с друзьями, ни минутой раньше. Были у нее и другие приметы, все как на подбор причудливые. Например, она верила, что нельзя надевать новые вещи в дорогу. Даже скромные капроновые носочки могли вызвать многочасовую задержку рейса, аварию и ураган. Не разрешала Евгении показывать на себе чужие травмы. Вернувшись с полпути домой за диктофоном, обязательно высовывала язык перед зеркалом и делала маникюр строго по вторникам или пятницам, чтобы в доме водились деньги. Деньги у нее действительно водились, не исключено, что благодаря маникюру, хотя, скорее все же, Ереванычу. Тетя Юля с удовольствием осваивала все этапы богатой уральской жизни. Салоны красоты и фитнес-залы, косметолог, которая приезжала к ним два раза в неделю, и для этого в доме был оборудован специальный кабинет. Два автомобиля, громадный джип, черный как смертный грех, и забавный желтый мини-купер. Одевалась тетя Юля в Милане, летала туда как на работу и относилась к этому именно как к работе. Мать однажды обмолвилась, что Юлька никогда не отличалась хорошим вкусом. У нее случались настолько яркие провалы, что при счастливом стечении модных обстоятельств смогли бы сойти за успех. Однажды тетя Юля простодушно рассказывала при Ларе, что старается покупать вещи вслед за какой-нибудь модницей в магазине. Наряды, которые та трогала, особенно те, что прикладывала к себе перед зеркалом, тетя Юля уносила в примерочную, а то и сразу покупала. Деньги Ереваныча падали сверху, как золотой дождь или манна небесная. И однажды сумели превратить тетю Юлю в настоящую леди. Она стала носить бежевый и серый, выучила, что самое главное – это обувь и дорогое белье. И теперь уже мать иногда спрашивала у нее совета, носят ли еще такие пиджаки и не смешно ли будет примерить такой в наши годы. Тетя Юля на глазах обрастала затейливыми манерами богачки. Полюбила вдруг одаривать Стениных, корзины экзотических фруктов, туфли ручной работы, специально заказанные для Лары в Лондоне, кашемировый джемпер для Веры. И все это не к празднику, а просто так, потому что Ереванычу ничего не стоит выбросить несколько тысяч долларов и смотреть, как красиво они летят. Иногда Лара чувствовала нечто вроде жалости к Ереванычу. Но это была особая жалость, сильно разбавленная злорадством и застарелой, неотстирываемой, крепко въевшейся обидой, которую не сможет вывести даже время, лучшая прачка на свете. Поначалу Ереваныч не был жадным, но тетя Юлина расточительность довольно быстро сделала его внимательным к расходам. Более того, он полюбил мелочную экономию и наслаждался, смакуя жалкие скидки в супермаркете, как дорогое вино. Заставлял Евгению привозить из Парижа сыр, та жаловалась, что от ее чемодана пахнет хуже, чем в собачьей передержке. Прошлым летом Евгения целый месяц проработала там на каникулах и знала, о чем говорит. Забирал в гостиницах мыло и потом гордо раскладывал маленькие брикеты по всем ванным, их в доме было 5. Не разрешал сыну Степе заводить новую тетрадь по математике, пока тот не испишет старую до последней странички, а потом отдирал от тетради обложку и велел использовать ее как черновик. Несчастный Степа испытывал адские сложности не только с алгеброй, но и с самоидентификацией. То ли его отец богат, то ли они страшно нуждаются и вот-вот пойдут по миру, как нищий из картины Журавлева, которую им показывала однажды тетя Вера Стенина. Степа приезжал к отцу на выходные, а жил постоянно с матерью. Наивная женщина родила Ереванычу ребенка, ожидая, что будет за это осыпана милостями и приглашена замуж. Получила она в итоге только Степу. «Зато на свою фамилию записал», — похвалялась женщина, и нельзя было не почувствовать, какое это имеет для нее значение. Ереваныч, конечно, содержал не только Степу, но и его родительницу, и всегда подчеркивал, как мало она для него значит. Он даже к прислуге Люде и водителю Марату относился теплее. Степина мать была простой и скучной, как больничная каша на воде, и соображала плохо. Почему-то решила, что Лара учится вместе со Степой в кулинарном колледже. Он поступил туда сразу после 9 класса. И однажды спросила ее громко при встрече: «Ты ведь тоже с училища? Вы даже не представляете, какая!» — ответила злая Лара: «С училища еще та». К Степе Ереваныч относился немногим лучше, чем к его матери. Но он вообще не любил детей, считая их неудачными версиями взрослых. В этом отношении армянская кровь, увы, помалкивала. Известно, как нежно относятся армяне к своим отпрыскам, как мудро воспитывают чад. Степе еще повезло по сравнению с Евгенией. Ту Ереваныч просто на дух не переносил, но при этом воспитывал всех троих, включая чужую Лару, буквально не покладая рук. Когда они приезжали с ночевкой в дом, полностью отбояриться от этой почетной обязанности Ларе не удавалось, да и Евгению было жаль. Ереваныч выстраивал всю троицу в одной из ванных и следил за тем, как они чистят зубы. Маленький тщедушный Степа был года на 3 младше Лары и боялся отца так сильно, что это ощущалось физически. Ереваныч повторял с садистскими интонациями: «Чистим, чистим, не отлыниваем, чтобы не платить потом за ваши зубы». Ровно через 3 минуты чистки зубов Ереваныч давал команду: «Десны!». Это означало, что нужно прекратить чистить зубы. Теперь следовало провести щеткой по деснам массирующим движением, а после команды «полощем» 6 раз прополоскать рот, старательно сплевывая воду. Зубы у всех детей, за исключением Евгении, были плохими, но Ереваныч не сдавался. Он был упрям и последователен во всем, что касалось воспитания и здорового образа жизни. И сам мог служить вдохновляющим примером. К вожделенному дамскому «не курит, а пьет только по праздникам» прилагались полезное питание, ежедневная 2-часовая разминка на тренажерах, 30 минут плавания, обливание ледяной водой и прочие страшные вещи. «Вечно жить собирается», – съязвила однажды мать, и Лара, хихикнув, заметила вспышку страха в Степиных глазах. Его испугало, что мучитель действительно будет жить целую вечность. Тетя Юля, когда дети начинали жаловаться на Ереваныча, каждый раз отмахивалась: «Ерунда, он такой заботливый, щедрый, внимательный, воспитывает вас, будто у него других дел нет. Уроки учит со Степой, сам ему математику объясняет. Да о таком отце любая мечтала бы». Лара и Евгения угрюмо молчали и только поздним вечером перед сном шепотом сверяли показания. Обе страшно жалели Степу, которому доставалось еще и за то, что он был мальчиком. Чаще всего Ереваныч обращался к нему со словами: «Ты че как баба?» и непрестанно ждал от хрупкого 7-летнего мальчика решительных мужских поступков, а возможно даже героических подвигов. Степа тоненько плакал за стеной, и Евгения утешала его как могла. Когда Ереваныч уходил тренироваться, она рисовала для мальчика истории в картинках. Он сидел рядом и счастливо дышал, раскрыв рот. Совсем недавно Лара нашла в шкафу один из этих комиксов, случайно попавший к Стениным. Сквозным героем был сам Степа, взрослый и сильный, немного, впрочем, похожий на шинного мишленовского человечка. Нарисованный Степа успешно боролся со злом, принимавшим самые неожиданные формы. Иногда оно представало в облике старушки, иногда принцессы, но чаще всего это была опасная компания мужчин, вооруженных гигантскими зубными щетками. У каждого злодея бугрились рельефно прорисованные мышцы. Степа бдительно следил за тем, чтобы с этим Евгения не халтурила. «Нарисуй мускулистов», — попросил он ее однажды, и девочки поняли, что это слово для Степы не прилагательное, а существительное, сущность, суть. Он так волновался, рассматривая нарисованные фигурки качков, что Лара и Евгения решили ни при каких обстоятельствах не рассказывать об этом взрослым. Ереванычу бы это явно не понравилось. Большой, красивый дом, построенный с любовью и заботой о самых незначительных мелочах, постепенно превратился в казарму. Сильнейшим впечатлением в жизни Ереваныча была срочная служба в армии, и он, скорее всего, неосознанно перенес в мирную жизнь кое-какие военные привычки. Любил добродушно поглумиться над младшими по званию, требовал безусловного подчинения и стопроцентной аккуратности. Его боялись все. И даже рыбки под стеклянным полом старались забиться в дальний угол, стоило Ереванычу войти в гостиную. Единственным исключением была тетя Юля. Когда она возвращалась домой, дух армии истаивал, как привидение при свете дня, а Ереваныч превращался в доброго дядьку с вполне простительными причудами. Этот дядька вдруг начинал совать в карман Степе тысячные купюры, гладить по голове Евгению и дружелюбно щипать за попу Лару. Как всякие дети, они умудрялись быть счастливыми, несмотря ни на что. Ереваныч владел не только домом, но и впечатляющим куском леса и даже выходом к озеру. Летом, когда они с тетей Юлей уезжали в Ниццу, Евгения каждый день водила Степу и Лару на прогулку, и это было прекрасно, без всяких оговорок. Лара, как сейчас, видела перед собой Евгению в синем сарафане. Вот она с серьезным видом объясняет Степе, почему не нужно хватать руками бабочку, ведь у нее и так очень короткая жизнь. Увы, возвращались хозяева, и все начиналось по-новому, точнее, по-старому. Десны, ты че как баба и так далее. Бизнес Ереваныча давно обходился без его прямого участия. Не было нужды ежедневно ездить на работу и проводить там дни напролет, как в начале славных дел. Он вставал в 12, зевая, звонил в офис, иногда приезжал на пару часов, но чаще всего руководил своим предприятием по телефону и очень этим гордился. «Я всегда мечтал работать поменьше», — говорил он в добром настроении. И с наслаждением тратил время на путешествия, театры, друзей, тетю Юлю, но в первую очередь, конечно же, на воспитание детей. Ереваныч следил за всеми новостями из мира медицины и почти каждый месяц заводил в доме новые правила. Детям нужно было пить по 2,5 литра воды ежедневно. Он требовал, чтобы это происходило в его присутствии. Для Степы заваривали какую-то специальную траву, пахнущую не слабее собачьей какашки, прилипшей к подошве. Евгению пичкали чесноком и свекольным соком, а Лару Ереваныч каждый день изводил гимнастикой, пока она не отказалась наотрез от регулярных поездок и с тех пор бывала в Карасе-Озерском лишь несколько раз в году, на днях рождения и праздниках. Евгения была безутешна. Теперь ей приходилось отдуваться за двоих, точнее за троих, потому что Степу вскоре после Лариного дезертирства отправили учиться в Америку. Это была еще одна причуда Ереваныча. Он считал, что детей нужно как можно раньше отправлять из дома и желательно как можно дальше. Для Степы нашли симпатичную школу-интернат, но мальчик пробыл там всего полгода. Вернулся домой за гранью нервного срыва. Он был еще мал, не умел завязывать шнурки и оставлять после себя чистоту в ванной. А именно эти вещи в определенном возрасте имеют решающее значение. Еще и это имя нелепое – Степа. Одноклассники потешались. Степа – стюпид, глупый по определению. «Так ты бы представился Стивеном», – сказала ему потом Евгения, но Степа только рукой махнул. Хоть бы позабылась скорее эта Америка. Английский язык мальчик знал неважно, кроме того, был мучительно застенчив. И на русском-то не всегда решался сказать, что думает, не то что по-английски. В столовой ему ничего не нравилось. Он скучал по маминой еде, и по самой маме, и по Ларе с Евгенией. Единственная радость – отсутствие отца – погасла в тоске по дому. Взрослые американцы были ничем не лучше детей. Заводили со Степой разговоры о Чечне, и он нес на своих тощих плечиках ответственность за всю российскую политику. Спрашивали, почему он повсюду таскает с собой рюкзачок. «Путин may call?» Степа не отвечал, хотя ему было обидно и за себя, и за Путина, а в рюкзачке лежала мамина фотография и 2 письма от Евгении, которые он перечитал, наверное, раз 400. В один из конвертов был вложен листок с мускулистами, Мальчики из класса выкрали его и начали дразнить стюпида голубым. Когда ездили на экскурсию в Гранд Каньон, одна женщина в парке спросила Степу, откуда он, и, услышав про Россию, отпрыгнула так, будто боялась, что он, как в фильме, достанет калаш и начнет стрельбу в упор. В общем, Степе с лихвой хватило Америки. Бесценное время телефонных разговоров с мамой он целиком тратил на уговоры забрать его отсюда. И, в конце концов, женщина поддалась. Ереваныч был страшно разочарован тем, что сын не использовал жирный шанс хорошо устроиться в жизни. Объявил, что больше не собирается ему помогать. Степа не без труда окончил 9 классов и поступил в кулинарное училище, где ему сразу же понравилось. Сейчас он работает в ресторане, много раз приглашал Лару с мамой на ужин, но они все никак не соберутся. Да и мать переживает, что Лара слишком много ест, какие уж там рестораны. Ереваныч постоянно внушал тете Юле, что Лара слишком полная и надо бы ее хорошенько обследовать. Тетя Юля в ответ говорила, что Верка, дескать, и так отлично следит за ребенком, а вот давай лучше подарим им компьютер к Новому году. Не обязательно дорогой и можно даже не новый. «У меня в офисе как раз освободилась старая машина, я скажу Марату», – обещал Ереваныч. «Так что под елкой в том декабре вместо привычных свертков Лара обнаружила бумажный конверт с запиской. Внутри был нарисован план со стрелками и подсказками, следуя которому девочка нашла за кроватью в спальне картонную коробку. Компьютер сразу же стал лучшим другом Лары и, как подобает лучшим друзьям, навсегда изменил ее жизнь. Игры, в которые она играла, были ярче и понятнее реальности, в них царили логика и красота. Божий мир заметно уступал виртуальному. В играх она была не Ларка-тушенка, но прекрасная воительница в блестящих доспехах. А потом тетя Юля купила им модем, и Лара, поначалу робко заглядывая в интернет, как в темную комнату, однажды захлопнула за собой дверь. Если бы Ереваныч, по привычке отслеживающий жизнь Лары, пусть он и видел ее теперь 3 раза в год, не забил тревогу, что ребенок слишком много времени проводит перед компьютером, она была бы счастлива и теперь. Кстати, в том же самом году под той же самой елкой лежал еще один необычный подарок. Картина.